которые сами же и посадили. От таких обвинений нельзя было просто отмахнуться, надлежало поднять брошенную перчатку и принять вызов. И поскольку здесь была задета честь всей лаборатории, то к барьеру должен был выйти ее руководитель. Николай Николаевич внимательно прочитал заметку Боденштейна. Аргументы немецкого химика звучали действительно убийственно. Ведь что получалось по Боденштейну? Получалось, что порог в самой схеме установки. Она собрана так, что кислород, поступая в сосуд через ловушку, непременно должен был сталкиваться со встречным потоком паров фосфора, стремящихся, естественно, вытолкнуть его обратно, не допустить к реакции. Поэтому и приходилось повышать давление кислорода, чтобы он одолел встречное давление. То же самое происходило, когда к кислороду добавляли аргон. Он также повышал давление смеси и открывал таким образом кислороду доступ в сосуд. В заключении Боденштейн вообще не советовал кому-либо заниматься столь безнадежными опытами. Обстановка усугублялась тем, что статью Боденштейна прочли и другие сотрудники лаборатории. Стала она известна и институтскому руководству. Начались разговоры, сначала тихие, вполголоса, никого прямо не обвиняющие, лишь намекающие на легкомысленность некоторых заведующих некоторыми лабораториями. Потом критические голоса стали слышны довольно громко. Семенов оказывался в сложных отношениях не только с немецким ученым, но и с собственными коллегами. Ситуация создавалась неприятная. Она требовала немедленных действий. Николай Николаевич решил сам заняться проклятым фосфором и ради этого даже бросить на время все другие дела. Сначала надо было продумать во всех деталях будущий эксперимент. Было ясно, что установку следует изменить так, чтобы из нее выпало уязвимое место – ловушка фосфора, которая оказалась ловушкой для них самих. Зачем нужна была она? Чтобы не допустить попадания фосфора в ртутный манометр. Значит, надо заменить манометр, поставить такой, чтобы он не боялся соприкосновения с парами фосфора, тогда не будет необходимости городить огород с охлаждением. Так и сделали. Новый простой серно-кислотный манометр крепился непосредственно к сосуду, а кислород поступал сам по себе. После нескольких опытов стало видно, что, во-первых, Боденштейн частично прав, но, во-вторых, что правы и физтеховцы. Фосфорная пробка действительно образовывалась в прежнем опыте, но и кислород, тем не менее, не реагировал с фосфором ниже критического давления. Оно было, правда, не такое низкое, как раньше, но все же оно реально существовало. Оно измерялось теперь не по остановке реакции, а по возникновению свечения при медленном впускании кислорода через капилляр. Значит, не с иллюзорными явлениями имеют ученые дело, а с чем-то существующим, хотя пока еще и непонятным. Семенов решил продолжить работу дальше. Подключил к ней молодого помощника Александра Шальникова, теперь члена-корреспондента Академии наук СССР. Стали менять не давление кислорода, а объем сосуда. Брали колбы разных диаметров и смотрели, меняется ли величина критического давления. Меняется. Выписали его значение, написали рядом диаметры сосудов. Посмотрели, посчитали. Получалось, меняется оно обратно пропорционально квадрату диаметра. Так, значит, есть четкая зависимость. А если плавно менять объем сосуда? Взяли большой цилиндрический сосуд, впустили в него немного кислорода, так, чтобы его давление было ниже критического. Не идет реакция. Все правильно. И не должна идти. Потом стали потихоньку наливать в сосуд ртуть. Объем плавно уменьшался. Давление росло. И вдруг в какой-то момент фосфор вспыхнул. Давление так и есть критическое. Ну что ж, можно, пожалуй, садиться за статью. Ну что описать в ней, кроме самих опытов?